чемпион Азии, знаменитый Али Бурхан, положил чемпиона Кубани Леву анатему молнию. «Правильно!» — выкрикнул распорядитель и кивнул капельмейстеру Смоляку. Оркестр играет туш. Дважды надутый Али Бурхан раскланивается. Раз, другой, третий. Лева анатема молния, отряхивая с трусов пыль и не глядя на публику, поклонился только один раз и, потирая ушибленную ляжку, убежал за кулисы. Один с сольным номером выступает чемпион Житомира Иосиф Аржиховский, красивый поджарый борец в красных трусиках. Он широкоплечий, с хорошо развитыми бицепсами, тонкой талией. Кожа у него плотная, совсем без жира. Недаром он так свободно ложится спиной на доску, сплошь усаженную гвоздями. Эти острые гвозди густо вылезают из доски. Кажется, что все они вопьются Иосифу Аржиховскому в кожу. Но ничего, спокойно скрестив на груди руки, он лежит на этих гвоздях, словно на перине. Звучит военный вальс «Душа полка». Когда, легко соскочив на ковер, Аржиховский поворачивается к публике спиной, на его коже всюду заметны маленькие точечки, но крови не видно. Вот кожа, как у кабана. Аржиховский свободно бегает по этой же длинной доске босыми ногами. Он укладывается на скамейку и подсовывает себе под голову, под лопатки, под ноги, остриями вверх, три казацкие шашки. Он заколачивает голой ладонью в скамейку длинные гвозди. Пять гвоздей подряд. Он гнет на груди толстый пруд железа. Он разрывает крепкую цепь. Тут же на сцене он разбивает две бутылки, толчет их в медной ступке, высыпает затем осколки стекла в фанерный ящик из-под спичек и становится туда ногами. В ящик, ногами на стекло. И все ему сходит благополучно. Перерыв. Выйти не стоит. Еще займут места, и тогда придется смотреть оттуда, с Камчатки. Я с Галей остаюсь в зале. Только Петька положит на свое место шапку, бежит за семечками. Придерживая Петькину шапку рукой, чтобы не украли, я разглядываю публику. Там на сцене за плотным занавесом громко смеялись, топали ногами борцы. Мне было все еще досадно, что этот жирный Али Бурхан положил такого ловкого хлопца. В зале было душно, с улицы в открытые окна доносился сладкий запах цветов акации. Эти цветущие акации стояли на тротуаре рядом с клубом, их белые ветви были хорошо видны в сумраке наступающего вечера. «Интересно, кто ж из публики? Какой дурной пойдет с тем богатырем бороться?» — спросила Галя, обмахиваясь платочком. «Кто-нибудь пойдет. Может быть, твой Котька пойдет?» «Кто тебе сказал, что он мой? Чего ты прицепился? Ты же страдаешь по Котьке. Что я не знаю?» «Ничего не страдаю. Нужен?» — тише оборвал я Галю. Рядом на улице громко запели «Интернационал». «Кто это?» — спросила Галя. «Держи места», — приказал я и бросился к открытому окну. Высунувшись, я увидел, что верхний этаж типографии освещен. Типография стояла рядом с кафедральным костелом. Черный шпиль минарета и Мадонна, стоящая на полумесяце, выделялись на светлом еще небе. В освещенных окнах типографии я заметил людей. Они стояли и пели. «Кто в ячейке печатников?» — объяснил я, возвращаясь. «Наверное, у них кончилось комсомольское собрание». «Да, я угадал правильно. Только затихли последние слова интернационала, они запели молодую гвардию. Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе, штыками и картечью проложим путь тебе. Смелее вперед и тверже шаг, и выше юношеский стяг. Мы — молодая гвардия рабочих и крестьян». Очень ясно доносилось оттуда из типографии. И мне сразу сделалось очень тоскливо здесь, в этом душном, шумном зале среди незнакомой публики. Там, в соседнем доме, дружно пели комсомольцы, наверное, они решали там важные дела. Может быть, они уславливались, как лучше ловить бандитов, Может быть, они принимали...